Тряска прекратилась. К тому времени Пухлик был очень раздражен. Очень-очень раздражен. Что-то зашелестело. Край мешковины отодвинулся, и на Пухлика уставился другой дракон. Этот дракон также выглядел очень-очень раздраженным. Пухлик отреагировал единственным известным ему способом.